Глава 19. Переживание родительства. Создание органичной связи между родителем и ребенком. Когда вы играете родителя, между вами и актером-ребенком должна возникнуть определенная связь. Сколь бы вы ни были хороши как актер, всегда видно, когда родитель — это всего лишь сыгранная роль. Когда я работала с Анной Фрид над фильмом «Любовь и война», блестящий режиссер которого по совместительству мой муж, ей предстояло сыграть мать с младенцем. В свои 23 Анна матерью не была и представления об этих вещах не имела. Съемка сцены с ребенком уже близилась, и пока она держала на руках непослушного младенца, я предложила ей упражнение, описанное ниже. Младенец вопил и визжал, выдавая децибелы, на которые только младенцы и способны, пытаясь вырваться у Анны и попасть назад к своей настоящей маме. Анна начала выполнять упражнение, и уже через несколько мгновений ребенок успокоился и стал ласково жаться к ней, схватил крошечной ручкой за палец и не отпускал. Так ведет себя младенец, ощущающий, что его любят по-родительски. Режиссер младенцу не указ, а актерскому мастерству его не научишь. Ну, попробовать можно, но что из этого выйдет, не берусь сказать. Но это простое упражнение создало реальную и органическую связь как со стороны актрисы, так и со стороны ребенка. Рецепт органичного ощущения родительства. Первое. Взгляните прямо в глаза младенца, ребенка или подростка, чьего родителя вы играете, и разглядите в этих глазах те же самые боль, неуверенность, гнев, мнительность, травмы и эмоциональные проблемы, что и у вас самих. К ним могут относиться ощущение покинутости, ненависть к себе, неловкость или отвращение по поводу какой-то своей физической особенности, боязнь быть отвергнутым, проблемы с доверием, воспоминания о насилии или издевательствах, чрезмерная неуверенность в себе или боязливость, стремление угождать, суицидальные наклонности. Второе. Продолжая смотреть в глаза ребенка, думайте о конкретных событиях, которыми вызваны эти проблемы. Рисуйте себе картины, в которых ребенок переживает травмы точно так же, как и вы. Таким образом, вы создаете родственную душу человека, которого понадобится защищать и холить, так как это, в сущности, вы сами в миниатюре. Третье. Будь что будет. С помощью этого рецепта вы, по сути, превращаете практически незнакомого человека в миниатюрную версию самих себя. Упражнение работает, потому что именно так мы и смотрим на собственных детей.